Издательство «Эксмо» представляет. Елена Лагунова. Дилемма Золушки. Текст читает Валерия Пасвалюк. Глава первая. Шутка по-пекински. Оно явилось перед нами внезапно. Как мимолетное видение, как гений чистый, откровенный, ничем не прикрытой красоты. Детальное изображение, скажем так, средней трети мужского тела, выполненное поразительно реалистично, с душой и любовью. Примерно 60 на 40 сантиметров, холст темпера. Из приличных названий этому произведению очень подошло бы, например, «А вот хрен вам». «Не помесяй?» На ломаном русском вежливо поинтересовался милый юноша китайской национальности, поставивший картину на занятый нами столик, чтобы пробраться к свободному. «Нисколько», — светски проблеяла я, пока муж, подавившийся креветкой в кляре, пытался откашляться. Китайский художник или натурщик, я не смогла это определить. Он был в штанах, втиснулся в уголок и гуманно спрятал свою картину под столом. Я похлопала мужа по спине и успокаивающе сказала: «Спокойно, Коля. Это же Питер. Тут даже в уличной забегаловке можно лицом к лицу столкнуться с искусством». «Там было не лицо», — заспорил Колян, но я наступила ему на ногу и укоризненно подцокала. Нельзя же быть таким костным. В культурном городе живем. Китайский юноша немного посидел, потом сходил за своим заказом, принялся за еду, опять отлучился, наверное, в туалет, и снова вернулся. Мы в его сторону старались не смотреть. Сосредоточились на собственной трапезе и приятном застольном разговоре. И как-то не заметили окончательного исчезновения соседа. Нам и самим уже следовало уходить. Засиделись мы. Час был поздний, заведение закрывалось. На верхний этаж, где мы устроились, то и дело заглядывала хмурая смуглолицая женщина с ведром и шваброй. Муж помог мне надеть пальто и привычно, беспечно зашагал к выходу. А я еще проверила, не забыли ли мы чего на диванчиках, и вышла из зала последней, уже на середине его, разминувшись с заждавшейся уборщицей. Пока спускалась по ступенькам, на ходу застегивая пальто, надевая шапку и натягивая перчатки, услышала наверху негодующий женский крик. А уже у самого основания лестницы меня догнал сердитый мужчина средних лет, не то охранник, не то швейцар. Не знаю, как называется его должность в популярных заведениях сети фастфуда. «Ай-яй-яй, что ж вы, девушка?» Он криво ухмыльнулся и сунул мне в руки незабываемую картину в раме. «Таким не разбрасываются. Забирайте». «Это не мое». Я попыталась вернуть чужое, но мужчина ушел, не слушая меня. Я беспомощно посмотрела на картину. «Ну да, та самая». Видение решительно не желало становиться мимолетным. Я огляделась под лестницей, прикидывая, не оставить ли забытый владельцем шедевр в уголке потемнее, но вспомнила реакцию уборщицы на ее первую встречу с этим прекрасным и решила не подвергать бедную женщину повторному культурному шоку. Стало ясно, что честь нести искусство в массы нынче выпала лично мне. Я выступила из дверей на улицу деревянным шагом игрушечного солдатика, и муж тут же попытался заглянуть мне за спину. «Что у тебя там?» «Угадай». Я пожалела его. Решила не вываливать воистину голую правду так сразу. Слово из двух букв. «Яд?» «Почему сразу яд?» «Ты очень подозрительно выглядишь. Прям воплощение коварства. Никакого коварства. Я сделала лицо попроще. И никакого яда, разумеется. Это совсем другое слово. Из двух букв. Ой. Колян обошел меня и увидел картину. И не ой. Правильное слово из двух букв — это ню. Я жестом Триадора, встречающего быка полувероникой, развернула к нему внезапно обретенный шедевр. Такой художественный жанр в скульптуре, живописи, фотографии и кинематографе, изображающий красоту и эстетику обнаженного человеческого тела. Ню, ты даешь. Зачем взяла? И как? Неужто стащила? Или даже купила? Муж двумя руками схватился за шею, и я было испугалась, что он задохнется от возмущения. Но нет. Колян быстро размотал свой шарф и набросил его на чужое ню. Я так и знал, что твоя новая привычка ходить по вернисажам до добра не доведет. Но, дорогая, разве мы можем позволить себе поддерживать бедных художников? Бедных, голодных и голых, — пробормотала я, попыталась выжать хоть из кого-нибудь сочувственную слезинку, не смогла и объяснила. Я не хотела брать, но охранник меня заставил, буквально силой в руки затолкал. Он почему-то решил, что это наше. Это мне тоже не нравится, — дипломатично сказала я. Но не могла же я отшвырнуть картину с криком «Фу, какая гадость!» Все-таки произведение искусства. Этому произведению искусства место на помойке. Колян огляделся, не иначе высматривая мусорку. Не будем же мы его выбрасывать. Тут одна рамка пару тысяч стоит. Рамку можем не выбрасывать. Вставим в нее что-то свое. Сейчас как дам больно. Вот еще вздумал вставлять свое, куда попало. И правильно, тут же согласился Колян. Своим лучше так любоваться, без рамки. А этого... Он поглядел на картину и скривился. Чтобы и ноги в нашем доме не было. Ног тут и нет, напомнила я. Чтобы ни... Ничего, чтобы не было. У нас ребенок, сын. Мы должны ограждать его от тлетворного влияния. Ладно, тогда отнесем картину Васе Крушкину, придумала я. Он художник, ему к такому не привыкать. Он сам на кого хочешь окажет тлетворное влияние. Хотя вообще-то ты излишне драматизируешь. Это же не порнография какая-нибудь, просто обнаженная натура. Так и пойдем по улице с обнаженной натурой в руках. И в метро поедем, усомнился супруг. Я представила, как мы спускаемся на эскалаторе. Впереди я с картиной в обрамлении шарфа, за мной Колян и еще целая вереница людей. Натуральная пародия на крестный ход. И предложила: «У тебя куртка достаточно широкая и длинная. Спрячь полотно под нее». «С ума сошла! Чтобы я это ню, блин, к себе прижимал!» «Ладно, у меня тоже пальто широкое и длинное». «Вообще уже! Я тебе не позволю! При своем живом муже!» Свой живой муж решительно отобрал у меня чужую обнаженную натуру. «Момент!» Он огляделся, победно воскликнул. «О!» И забежал в ближайший сувенирный магазин. Я осталась на улице у крыльца, образовав гармоничную пару с рекламной раскладной доской, на котором мелом было написано «Тысячи мелочей на долгую память». Мне не нужны были никакие памятные мелочи. Я определенно чувствовала, что сегодняшний вечер и так не забуду. Хотя вот эта конкретная ню не такая уж и мелочь. Справедливости ради, отметил мой внутренний голос. Это навело меня на мысль, что срисовано-то данное ню, вероятно, не с китайца. Они же не очень крупные. И вообще... И, я полагаю, в деталях... Тут свет в окне сувенирной лавки заметно померк, потому что к стеклу изнутри притиснулись сразу две физиономии. А из двери как раз вышел мой муж с большим плоским пакетом из оберточной бумаги в крупный горох. А нет, это были сердечки. Красные, как щеки Коляна. Я безмолвно подняла брови. «Другой бумаги не было», — сердито буркнул он, подхватил меня свободной рукой и потащил прочь, мимоходом недовольно глянув на затемненное головами зрителей окно сувенирной лавки. «Ишь, уставились! Можно подумать, никогда обнаженные натуры не видели, а еще жители культурной столицы. Тут по музеям этих ню как грязи. Одним больше, одним меньше. Может, все же в мусорку его, а? А вдруг это шедевр кисти великого мастера, и его место как раз в музее?» — возразила я. «Нет, я считаю, надо найти владельца картины». «Как? Бегать по Ваське и спрашивать местных и туристов, не видели ли они этого молодого человека, показывая его ню?» «Не получится», — вздохнула я с сожалением, потому что идея-то была неплохая. «У нас же тут одно только ню, без лица. Какое может быть опознание зимой-то?» «Тогда запостим в соцсетях объявление с фото. Найдена картина в жанре ню. Вернем потерявшему за вознаграждение. В смысле, сами ему заплатим, лишь бы забрал». «С каким фото? Ты что?» Я постучала кулаком по лбу. «Соцсеть запросто может забанить нас за такой контент. Тамошние модераторы — люди костные. Они ню отпорно не отличат. А без картинки потеряшка не узнает свое имущество. И потом, как он докажет, что это его собственность? Предъявит для сличения с изображением свою натуру?» «Блин, ну я даже не знаю!» Колян совсем расстроился. Я похлопала его по руке. «Сейчас приедем к тете и устроим мозговой штурм». Минут через 20 мы уже вошли в знакомый двор-колодец на Петроградке. Убедились, что тетушкино окно светится, значит, родная старушка еще не спит. И поднялись к нужной квартире. Я постучала в дверь. Из-за нее донеслось: «Войдите!» Сказано было тетушкиным голосом, но как-то неуверенно. Я толкнула дверь. Она была заперта. Посмотрела на Коляна. Он пожал плечами, и я открыла своим ключом. Тетя Ида и ее лучшая подруга Марфенька сидели за столом. Обе в позе серовской девочки с персиками и с ее же рассеянной задумчивостью во взорах. Персиков на столе не имелось. На нем вообще ничего не было, чем, несомненно, и объяснялось негодование, легко читающееся на хмурой морде кота, составляющего компанию двум 86-летним девочкам без персиков и прочей еды. «Что тут у вас?» — спросила я с порога, не спеша входить. «Ничего», — с легким взвизгом мяукнул кот и спрыгнул со стула, исчезнув под длинной скатертью. «Во-первых, добрый вечер», — распрямив спину и убрав со стола локти, сказала тетушка, на глазах приходя в себя. «Ей только дай кого-нибудь повоспитывать». «Добрый», — осторожно согласилась я. «Очень», — льстиво поддакнул муж за моей спиной. «Во-вторых, проходите, мойте руки и садитесь за стол. Будем пить чай». Край скатерти пошел волной. Послышалось что-то вроде «давно пора» на кошачьем языке. И на стуле снова материализовался Волька, все еще хмурый, но уже меньше похожий на разъяренного тигра Шерхана. Тетушкин кот — крупный зверь, помесь мейн-куна со сказочным серым волком, я полагаю. «А что это вы тут делали?» Я, наконец, вошла, втянула внутрь мужа и стала разоблачаться, перегружая с себя на рожки-вешалки пальто, шарф и шапку. «Мы обдумывали меню праздничного ужина», — сообщила тетушка, уже хлопоча у плиты. Волька отчетливо высказался в поддержку любых ужинов, как праздничных, так и повседневных, лишь бы регулярных. «А вы с подарочком?» — встрепенулась Марфенька, заметив в руках Коляна сверток. Большой и весь в алых сердечках. Он, конечно, бросался в глаза. «Это мне?» Тетушка, стряхнув с рук стеганые прихватки для горячего, корабликом поплыла к нам. «Нет, только не это. Тебе такое точно нельзя!» Испугалась я. А Колян извиняющимся голосом добавил. «Оно неприличное». «Правда?» Тут и Марфенька спорхнула со стула. Кот, смекнув, что ужин снова откладывается, спрятал голову под скатерть и уже оттуда опять выругался. «По-моему, в нашем с тобой, Идочка, возрасте уже все можно», сказала Марфенька и потянула сверток в сердечках из рук Коляна. Он не посмел воспротивиться, и через минуту мадамы уже любовались картиной, уложенной на середину стола. Скатерть волновалась, как штормовое море. Не иначе оголодавший кот в отчаянии бился о ножку стола головой. «Да», — протянула Марфенька, созерцая чье-то бессмертное произведение. «Однако», — в тон ей промолвила тетушка. Томная рассеянность девочек с персиками вернулась в их голоса и взоры. «Тут у нас такая задачка образовалась». Я вкратце пересказала мадамам историю внезапного обретения нами картины в жанре ню. Надо придумать, как вернуть владельцу это его имущество. «Дело было на Васильевском острове?» — деловито уточнила тетушка. Туман в ее глазах рассеялся. Она готова была решать поступившую задачу. Ей не привыкать. В свое время тетя Ида много лет успешно руководила конструкторским бюро, где в условиях гонки вооружений проектировали подводные лодки. Я кивнула. «Да, на Ваське, у метро. Там неподалеку одна большая картинная галерея и несколько мелких». Тетушка сходила к серванту, взяла блокнот и ручку, стала делать записи. «Возможно, ваш юный китаец предлагал в них свое произведение к продаже или, наоборот, сам купил там это полотно. Тогда у менеджеров могут быть его контакты. Значит, первое, что нужно сделать — обойти окрестные галереи и салоны». «Это второе», — не согласилась с ней Марфенька. «Первым делом нужно снова наведаться в ту вашу фастфудную. Может, китайский юноша просто забыл там свою картину. Тогда он за ней вернется. Оставите этот шедевр персоналу». «Они не возьмут», — помотала я головой, вспомнив реакцию охранника и уборщицы. «Придется картине подождать воссоединения с хозяином в каком-то другом месте. Я думаю попросить Крушкина. Пусть временно приютит полотно». Тетушка молча протянула руку и перстеньком черного серебра затейливо постучала по батарее. «Азбука Морзе. Свистать всех наверх», — пояснила я специально для Коляна. Остальные были в курсе принятой в этом доме сигнальной системы. Вася Крушкин спустился к нам через 5 минут. Мы успели накрыть стол к чаю и надежно нейтрализовать кота, выдав ему двойную порцию корма. Вася успел причесать кудри и бороду. Тетушка, которая свято чтит законы гостеприимства, не позволила нам озадачить художника сразу. пришлось дожидаться окончания чаепития. Зато потом мы быстренько убрали со стола и даже не стали мыть посуду, спеша перейти к делу. Точнее, к телу. И еще точнее, к фрагменту тела. Картину снова выложили на стол, и Крушкин на нее засмотрелся. Я поторопила его. «Ну, что нам скажет художник?» «Ах, как это по-нашему, по-питерски», — сказал художник с умилением в голосе. «Вот уж не думал я, что и ты, Вася», — начал шокированный Колян. «В смысле?» — перебила я его. «Ну, тут же два в одном. Обнаженка с расчлененкой», — пояснил Крушкин. «А-а-а!» — все посмотрели на полотно с новым, опасливым интересом. «Думаешь, натурщик не был целым?» — уточнила тетушка, тщательно подбирая слова. «Да нет же, посмотрите на цветовую гамму. Тут нет ни красного, ни синего», — вмешалась Марфенька. «Я думаю, натурщик был жив и здоров. Просто он не поместился в раму весь целиком. Крупный очень». Я отметила ее одобрительную интонацию, но зафиксировалась на другом. «Кстати, да, я уже чуть раньше думала, что это вряд ли китаец. Великовата натура». «Вообще ничего особенного». Колян насупился и стал заворачивать бумажные лепестки обертки, закрывая от наших взглядов картину. «Погоди, мы еще не закончили», — остановила его тетушка. «Давайте думать, какие имеются версии, соображения, предложения». «Я вот что думаю. Может, китаец нарочно вам это подбросил?» Выдвинул свою версию Крушкин. «Вы же только что были на вернисаже в худмузее и, наверное, как раз обсуждали его за едой». «Конечно, обсуждали. А что?» «А то, что он вас услышал и понял, перед ним истинные ценители прекрасного. Вот и решил подарить вам картину. Может, он как раз таким сюрпризным образом несет свое искусство в массы». Василий откинулся на стуле, очень довольный сделанным умозаключением. «Свинство это, а не сюрприз», — высказал свое мнение Колян. «А я вот вижу другой сценарий», — сказала Марфенька и сделала драматическую мхатовскую паузу. «Она бывшая актриса и искренне верит, что вся наша жизнь — игра». «Просим, просим!» Я нетерпеливо похлопала в ладоши. «Что, если это была съемка скрытой камерой?» — выдала Марфенька. «Отличный сюжет. Провокация реакции, ничего не подозревающей публики на шок-контент». «Шок был, не скрою, но никакого оператора с камерой мы не увидели», — напомнила я. «Вы просто слишком быстро убежали с места съемки, еще и утащили с собой реквизит». Марфенька кивнула на картину. «Вообще-то в Китае очень популярны разные шоу со съемками скрытой камерой, да и в быту всяческая шпионская техника чрезвычайно распространена», — припомнил Колян. «У них там школьники, когда сдают экзамен, пытаются использовать ультратонкие наушники, беспроводное видео и очки со скрытой камерой, микрофоны, жучки, крошечные приемники». «А я о чем? Возможно, китайский юноша просто хотел пошутить», — улыбнулась Марфенька. И скаламбурила. «И это было никакое не свинство, а такая шутка по-пекински». «Точно!» — тетя Ида вдруг просияла и громко хлопнула в ладоши. «Вот что будет главным блюдом нашего праздничного ужина!» С признательностью посмотрев на картину, она вежливо поблагодарила фрагментарно изображенного на ней незнакомца. «Большое спасибо за подсказку!» «Ты приготовишь утку по-пекински?» — уточнила Марфенька. «Нет, свинину по-китайски», — объявила тетушка. «Не иначе с хреном», — проворчал Колян и все-таки накрыл бумагой спорное живописное полотно. Ночевать мы с супругом остались у тетушки в Светлице, решив на завтра, в субботу, быстренько сгонять в ту фастфудную и наскоро обойти окрестные галереи. Из нашего спального района такой марш-бросок занял бы намного больше времени, чем с Петроградки. Чтобы не таскать с собой картину сомнительного содержания, я сфотографировала ее камерой смартфона. При этом клятвенно пообещала мужу удалить компрометирующий снимок сразу же, как только отпадет нужда хранить его как вещдок. В фастфудную мы нагрянули вскоре после ее открытия. По счастью, бригада сотрудников уже сменилась, так что ни дядечку-охранника, ни тетеньку-уборщицу мы не встретили. Новые люди об истории, забытой накануне картиной, ничего не знали, но мы оставили им номер моего телефона на случай, если китайский юноша или кто-то другой наведается в заведение в поисках пропажи. Ближе к полудню стали открываться окрестные художественные галереи. Мы обошли те, адресами которых нас снабдил поисковик. Но То Ню, фото которого мы стыдливо предъявляли кураторам выставок и менеджерам салонов, никто не опознал, как свое. В смысле, нам ничего не смогли сказать о картине или ее авторе. «Я же говорил, что ее место на свалке», — резюмировал Колян, заодно высказавшись и о творческом беспорядке в квартире нашего друга-художника. В жилище Крушкина, если честно, царит вечный хаос. Время от времени Василий пытается его как-то упорядочить, но энтропия вселенной в отдельно взятой квартире непобедима. Я сообщила Крушкину, что картина кисти неизвестного коллеги останется у него на ответственном хранении на неопределенный срок. «Ну и ладно», — легко согласился Василий. «Я ей уже прекрасное место подобрал». Я не стала выяснять, что это за место, потому что наши с Василием представления о прекрасном нередко расходятся. Свободно могло оказаться, что художник приспособил чужую картину в раме вместо крышки унитаза, например. «Мы сделали, что могли, и теперь остается только предоставить это Ню и его судьбе», — заключил Колян, ставя точку в истории с шуткой по-пекински. И на некоторое время спорный шедевр был забыт.